Часть третья. Конкуренция. Глава 11. Стратегия. Все это пустая болтовня. Последние 3 года я неоднократно посещал семинары и конференции с участием того или иного знатока в области большой стратегии. И я часто с недоверием слушал их выступления. И дело вовсе не в том, что я не понимаю их теории о конкурентном преимуществе, компетентности постоянных работников, виртуальной коммерции, экономике поставок, пагубных инноваций и так далее. Просто для меня совершенно неприемлем тот тон, в котором эти специалисты пытаются рассказывать о стратегии. Они это делают так, словно говорят о какой-то заумной методологии. Для меня стратегия – это живая, захватывающая и чрезвычайно динамичная игра – забавная и подвижная, но главное – живая. Забудьте те ужасные нагромождения цифр и данных, которые, как утверждают эти знатоки, вы должны тщательно исследовать, прежде чем выберете верную стратегию. Забудьте о планировании сценариев, многолетних исследованиях и бесчисленных отчетах. Все это требует слишком больших затрат времени и денег, и вам это совершенно не нужно. В реальной жизни выбрать стратегию очень просто. Найдите общее направление и, не покладая рук, обеспечивайте продвижение. Да, теории могут быть интересными, таблицы и графики красивыми, а большие толстые груды слайдов с программами для подготовки презентаций могут создать впечатление выполненной работы. Однако вам не следует слишком усложнять свою стратегию. Чем больше вы о ней думаете и чем глубже вы погружаетесь в трясину данных и деталей, тем сложнее вам будет решить, что именно надо делать. Это не стратегия, это уже страдание. Но это не значит, что надо списывать со счетов знатоков экономической стратегии. Некоторые из предлагаемых ими концепций заслуживают внимания. Но я хочу выразить свое несогласие с их научным подходом к проблеме выбора стратегии. Этому подходу обучают во многих бизнес-школах, направо и налево распространяют бесчисленные консалтинговые фирмы, и он уже используется в практике слишком многими корпорациями. Но ведь он просто непродуктивный. Если вы хотите победить, то когда речь идет о стратегии, меньше размышляйте и больше делайте. Я совсем не одинок в своем мнении. Общаясь со многими тысячами бизнесменов из самых различных стран мира, я пришел к выводу, что вопросы стратегии можно сосчитать на пальцах одной руки. Фактически любая другая тема, начиная с проблемы руководства слишком темпераментным работником и заканчивая проблемой долларового воздействия на торговлю, вызывает несравнимо больше интерес. Вполне понятно, что каждый заботится о стратегии. Это приходится делать. Но большинство известных мне менеджеров определяют стратегию точно так же, как это делаю я, считая ее весьма приблизительным направлением деятельности, которое вы в соответствии с изменениями условий рынка зачастую пересматриваете и корректируете. Это непрерывно повторяющийся процесс, который вовсе не является настолько теоретизированным или жизненно важным, насколько в этом вас порой хотят убедить. Ознакомившись с этим мнением, вам, наверное, захочется узнать, о чем же я намерен говорить в этой главе. Во всяком случае, ни о чем таком, что позволило бы мне заключить бессрочный контракт с каким-нибудь университетом. Вместо этого я намерен вам рассказать, как в 3 этапа выработать собственную стратегию. За свою жизнь я убедился, что этот подход работает невероятно хорошо в самых различных видах бизнеса, в самых разнообразных отраслях промышленности, как во время экономических подъемов, так и во время экономических спадов на конкурентных рынках различных стран мира, от Мексики и до Японии. Кто знает, быть может, его успех отчасти обусловлен его простотой. Вот упомянутые мной этапы. Во-первых, начните свой бизнес с какой-нибудь крупной идеи. Найдите остроумный, реалистичный и относительно быстрый способ получить существенные преимущества в конкурентной борьбе. Я не знаю лучшего способа найти такую идею, чем с помощью ответов на перечень вопросов, которые я уже давно называю 5 шагами, потому что этот перечень практически занимает не более 1 страницы. Для проведения такой оценки группе информированных людей потребуется от 2 недели до месяца. Во-вторых, чтобы воплотить в жизнь вашу идею, поручите соответствующую работу соответствующим людям. Возможно, это покажется общей фразой, но это не так. Для того, чтобы реализовать крупную идею, вам нужно подобрать как людей, пригодных для работы в товарно-сырьевом бизнесе, так и тех, кто полностью подходит для создания высокой добавленной стоимости. Мне не хотелось бы это особо подчеркивать, но в действительности вы получите гораздо больше того, что хотите, если выбранная вами стратегия будет соответствовать вашему мастерству. В-третьих, ведите неустанный поиск лучших методов воплощения большой идеи. Ищите эти методы как внутри вашего бизнеса, так и вне его, внедряйте их и постоянно их совершенствуйте. Стратегия осуществляется, когда вы располагаете обучающейся организацией, где люди ежедневно испытывают насущную потребность все улучшить. Они отовсюду заимствуют лучшие методы работы и доводят ее до наивысшего уровня производительности. Можно иметь лучшую на свете идею, но без культуры самообучения и стремления к усовершенствованию вы недолго будете обладать конкурентным преимуществом. Следовательно, стратегия – это просто поиск какой-то крупной идеи, выбор общего направления, расстановка квалифицированных людей, а затем исполнение в сочетании с непоколебимым стремлением к постоянному усовершенствованию. Я ничего не смог бы к этому добавить, даже если бы очень захотел. Так что же такое стратегия? Перед тем, как мы детально рассмотрим каждый из этих трех этапов, выскажу несколько общих мыслей о стратегии. В тот момент, когда я покинул General Electric, в этой компании работало более 300 тысяч человек, нанятых для осуществления приблизительно 15 основных видов ее деятельности, начиная с производства газовых турбин и заканчивая производством кредитных карточек. Это была многосоставная компания широкого профиля деятельности, но я всегда высказывал желание сделать так, чтобы она работала оперативно, непринужденно и располагала бы прямой связью с каким-нибудь магазином товаров повседневного спроса. Магазины повседневного спроса тоже имеют собственную стратегию. В связи с ограниченностью ресурсов, они вынуждены делать ставку только на то, что они сумеют добиться наилучших результатов в какой-то одной области. Так, в Бостоне по соседству от нас на Чарльз-стрит есть два заведения, расположенных в квартале друг от друга. В обоих не умолкает перезвон кассовых аппаратов и не иссякает поток довольных покупателей. Одно из них называется Upper Crust Pizza. В его тесном, лишенном каких-либо украшений помещении всегда шумно. Там система самообслуживания, посетители получают свои заказы в одноразовых тарелках, а выбор безалкогольных напитков весьма ограничен. Клиенты могут питаться либо стоя, либо сидя за одним большим столом, который скорее напоминает скамью. Нельзя сказать, что обслуживающий персонал ведет себя грубо, он просто отвечает обезличенно. Так в ожидании своего заказа, пробитого в кассе, нередко услышишь сомнительно вежливое «еще чего». Но пицца там такая, что пальчики оближешь. Только от описания вкуса соуса можно упасть в обморок, а поджаристая корочка просто сведет вас с ума. Управляющие инвестиционными банками, художники и полицейские с 11 утра выстраиваются в очередь, чтобы заглянуть в вывешенный на дверях заведения рекламный плакат и узнать, что сегодня предлагается вкусненького. Народ толпится здесь и в обеденный перерыв, и ближе к ужину, а очередь порой достигает 20 человек. До самого закрытия ватага разносчиков безостановочно обслуживает клиентов, доставляя им заказы. Вся стратегия пиццерии Upper Crust в качестве ее продукции. Теперь возьмем соседнее заведение под названием Gary Drug, которое размером с полвагона Нью-Йоркской подземки. Всего в нескольких минутах ходьбы от него находится большая, недавно отремонтированная аптека CVS, которая работает круглосуточно. Но это не имеет никакого значения. В Gary Drug с его единственным узким проходом между полками до самого потолка заставленными товарами всегда масса покупателей. Здесь продают самые различные товары, начиная от лекарств от простуды и заканчивая будильниками вперемешку со щипчиками и машинками для заточки карандашей. Там есть представительного вида фармацевт, сидящий в дальнем углу, и широкий выбор модных европейских журналов, которые вы увидите прямо на входе. Пестрая мешанина товаров, которыми торгует этот магазин, под стать причудливому разнообразию живущих по соседству с ним горожан. Продавцы приветствуют заглядывающих в магазин покупателей, называя их по имени, и с радостью дают совет относительно любого товара, начиная с витаминов и заканчивая приспособлением для массажа ног. В число предоставляемых услуг входит срочная доставка товаров на дом и продажа товаров в долг с условием, что раз в месяц вы будете оплачивать общий счет за все сделанные вами покупки. Вся стратегия Гэри Дракса стоит в предлагаемых им услугах. Как видите, стратегия – это не что иное, как распределение ресурсов. Если убрать все лишнее, то это и есть то, к чему она сводится.